Глава 10. «Вы уверяете, что Сиди Коко ни при чем?» — повторил судья после некоторого молчания. «Конечно, ни при чем. Видите ли, вчера вечером, часов в 8 или четверть 9, я был в Рошвилле и выходил из гостиницы «Яблоко без зернышек», где выпил кофе и пропустил несколько рюмок водки. Мои товарищи из кожи вон лезли, чтобы меня удержать». Они предлагали заплатить еще за круговую, только бы я остался, но это им не удалось. Я спешил на свидание с одной девушкой, Лизеттой, на ферме моего хозяина. Зная, что женщины не любят, когда их заставляют ждать, я направился к ферме Этьё. На некотором расстоянии от последнего дома в деревне я увидел на большой дороге какую-то высокую фигуру. Я, конечно, не испугался, потому что вообще ничего не боюсь. Но подумал, не хочет ли кто сыграть со мной злую шутку, и потому остановился и крикнул. «Если вы какой-нибудь повеса или негодяй, то советую вам убраться по добру по здорову. Или я вас поколочу. Это так же верно, как и то, что меня зовут Жаном Поке». Незнакомец ответил мне очень вежливо. «У меня добрые намерения, господин Жан Поке. Я путешественник и прошу вас оказать мне небольшую услугу». «Услугу?» — спросил я. — Какую же? — Скажите, это ли деревня Рошвиль? — Разумеется. — Я знаю, что в Рошвиле есть большой дом, который называют замком. — Где он? — Недалеко отсюда. А вы разве туда идете? — Да, туда. — Позвольте вас спросить, откуда вы так поздно? — Со станции Малоне. — Пешком? — Да. Путь, конечно, немалый, но приехав из Парижа, я не мог найти экипаж. А оставаться ночевать на станции мне не хотелось. Я и решился отправиться пешком. Солдат должен ко всему привыкать. А вы разве солдат? Я офицер. И Жак Ландри вас знает? Он меня никогда не видел, но он ждет меня. Если так, то пойдемте вместе, нам по пути. Мне как раз нужно пройти мимо парка. В темноте вы, пожалуй, не отыщете звонок. «Я воспользуюсь вашей любезностью, но с условием, что вы примете от меня. Ничего не приму. Сигару? Ну хорошо, от этого не откажусь». Офицер вынул из красивой папиросницы отличную сигару стоимостью по меньшей мере 10 су и подал ее мне. Огня у меня не было, он высек его кремнем и также закурил. Судья перебил Жана Поке вопросом. «Видели ли вы лицо этого иностранца?» «Вы знаете, огонь от кремня небольшой», — ответил рабочий. «Я видел только прядь белокурых кудрявых волос и длинные, очень густые усы, которые были цвета спелой ржи и доходили чуть ли не до самых ушей. Сумеете ли вы узнать этого офицера?» «Не могу утверждать, что узнаю его самого, но усы его узнаю сразу». «Хорошо, продолжайте». Мы шли быстро и через 5 минут очутились у ворот. «Стой», — сказал я, — «мы пришли». И позвонил. «Не встретили ли вы кого-нибудь во время своего путешествия к замку?» — спросил судья. «Встретили какую-то маленькую девочку. Разговаривали ли вы о чем-нибудь, проходя мимо нее?» Кажется, офицер в это время споткнулся и выругался. Я позвонил, в парке залаял мунито, и спустя минуту мы услышали голос моряка. «Кто там? Кто пришел так поздно? Вы Жак Ландри?» — спросил мой спутник. «Да», — ответил управляющий. «Ну так отворяйте скорее. Я лейтенант Жорж Прадель, племянник господина Домера. Вы, наверное, уже получили письмо от моего дяди, в котором он извещает вас, что я приеду». Мэр и судья пришли в неописуемое волнение от рассказа Жана Поке. «Неужели и Прадель ночевал сегодня в замке?» — воскликнул Ривуа. «Быть может, его также убили?» «Боже, сохрани!» – пробормотал Фовель, вытирая холодный пот со лба. «Тогда это будет тройное убийство в моей общине!» «Когда Поке окончит давать показания, мы проверим это», – сказал судья. «Продолжайте, любезный». «Да я сказал уже почти все, что знаю», – возразил Поке. Услышав имя Праделя, Жак Ландри не смог сдержать удивленного восклицания. Торопливо отворив ворота, он объяснил, что согласно письму господина Домера, ждал Праделя не раньше следующего утра, а потому извиняется, что так долго заставил его стоять у ворот. Продель сказал, что ему надоел Париж, и он решил приехать днем раньше. Потом он пожал мне руку и прошел вместе с Ландри за ограду, а я побежал на свое свидание. Вот и все. «Что вы скажете об этом, любезный судья?» — спросил мэр. «Теперь ясно», — сказал Ривуа, — «для чего вынули серебряные блюда и приготовили импровизированный ужин. Продолжим осмотр дома. Быть может, нам удастся отыскать третью жертву. Бригадир, позовите Жервезу. Она лучше нас знает расположение комнат замка. Пусть ведет нас». Девочка сообщила, что помещение господина Домера и его племянницы находилось на первом этаже. Было также несколько комнат для приезжих друзей, и самая лучшая из них называлась «Красной комнатой». «Наверное, в ней-то и поместил Жак Ландри хозяйского племянника», — сказал Ривуа. «Знаешь ли ты, Жервеза, где эта комната?» «Да, господин судья». «Ну так веди нас в нее». Все снова вышли в переднюю и, поднявшись по широкой лестнице, очутились в просторной галерее, разделявшей дом на две равные части. Тут было довольно темно, потому что свет проникал только из передней и из небольших отверстий в стене. Жервеза остановилась у одной из 10 дверей и сказала: «Вот красная комната. Отвори ее, бригадир», — произнес нетвердым голосом Фавель. Жандарм повиновался. Все приготовились к ужасному зрелищу, предполагая увидеть обезображенный труп, но ничего подобного не случилось. Солнечные лучи открыто проникали в широкие окна и освещали изящной работы мебель и красные драпировки, благодаря которым эта комната и получила свое название. Все было в порядке. Здесь, очевидно, не произошло никакой драмы, а между тем было несомненно, что Жорж Продель провел ночь в этой комнате. Постель была смята, у изголовья на маленьком столике стояла наполовину сгоревшая свеча, а возле сахарницы и графинчика с ромом лежал, вероятно, забытый кожаный портсигар с золотыми украшениями и буквами «П» и «Ж». «Ах!» — воскликнул Поке. «Вот и папиросница офицера, из которой он дал мне сигару. Как же вы узнали ее? Ведь вчера было темно». «А по особому приятному запаху». Судья открыл портсигар. В одном отделении оказались визитные карточки и письма, а в другом — сигары. «Я узнаю и сигары», — прибавил работник фермы. «Я никогда еще не курил таких превосходных сигар. Да, каждая из них стоит не меньше 10 су».